Алло, я в такси работаю, меня зовут Сергей. Вы не проснулись через свои его понять? Алло. Так. Сереженька, зайди ко мне на минутку. Ага. Сереж, а как там у нас реклама дела? Стоят, хотел узнать. Да, мы снимаем рекламу, там девушка танцует, можем пройти посмотреть. Пойдем посмотрим. Вкусненько. Конечно, вкусненько. Это служба доставки мясоедов. Будь мужиком, питайся шашлыком. Все ссылочки в описании. По промокоду Назаренко скидка 10%. Друзья, всем привет. И недавно мне написал человек, которому был звонок от директора налоговой. Ну как от директора налоговой? Мошенник зашел в интернет, загуглил, кто начальник налоговой по городу Черновцам, а далее погнал смотреть номера фирм, которые в открытом доступе и которым можно позвонить и сделать звонок якобы от Ивана Тодоровича, начальника налоговой по городу Черновцам. Человек скинул записи мне, и я решил еще сделать от себя звонок, и после меня человек еще решил дожать нашего Ивана Тодоровича, поэтому видос вышел колоритно, рекомендую смотреть его до конца. Ну и погнали, посмотрим, что у нас вышло. До мене зараз люди їдуть, обласники. Але ми зустріли в такий час, що я був не на місці та й нічого не прихвотив. Є можливість трішки фінансово потребувати, можу само собою не залишити. Ну, якщо треба, багато. Чесно кажучи, 5 потрібно. Ось така справа, декілька днів та й ми вирішимо. Я подарунків не прошу. Добре, що там як? Перерахувати кудись? Як вам зручно, якщо переховати, я можу дівчат картку попросити, зараз вони напишуть, бо я в цьому не профі. Ну, можу завести, перерахувати. Добре, зрозумів, зараз тоді дівчатам сказати, щоб вони смс-ку зробили. Ну, я не знаю, можу завести. Ви на місці? Ні, я зараз з людьми зустрічаю. Ага, я понял, добре. Понятно, короче, надо гостей встретить київських, да? Ну, ні, не київські, з областей. Областных? Понятно, что там хоть это, сколько надо нашему народу, чтобы хорошо отдохнуть? Честно говоря, 5 потрібно, это ж такая справа, я подарунки в первую очередь не прошу, декілька дней та й ми вирішимо, я в боргу не залишусь. Та ну я это понимаю прекрасно. Просто плохо, что мы с вами раньше не знакомы были, что-то хоть гости пригласили бы. Будем знакомы. Да? Вот. Может я к вам в управление заеду? Ну, я ж кажу, я зараз не на місці. Ну, а коли будете? Ближче ввечері. Ввечері будете? Я думав просто в управління заїхати, познайомитися, розумієте, щоб вже по... Вот. Алло. Да-да-да, поэтому я ж спрашиваю, що як это. Так, я ж кажу, ми, ну, познайомимося. Ну, так хорошо. Нема, вирішимо усі питання зараз. Ні, то у нас і так все нормально, поэтому що у нас... Понял, просто я сейчас наоборот в Лыботе, понимаете, поэтому я думал как раз, если бы здесь бы зашел бы. Вибачаюсь, а если я девчат карту попрошу, у вас выйдет? Так, что карта, что? Вот. Картка-то у нас это. Я хотел, понимаете, я... Слухаю. Алло. Алло. Иван Тодорович, а вы где в городе? В Чернивцах. Ну а где конкретно? Иван Тодорович. Добрый. Добрый день. Алло. Филатов Сергей Николаевич беспокоит вас, кабеление директор. Сергей Николаевич. Да, да. Та все в порядке, вы как? Хай тобі ду поперед себе. Что, простите? Хай тобі ду поперед себе. Иван Тодорович. Так, вибачте, що я вас телебую. Так, так, так. Справа в тому, що до мене зараз люди їдуть, обласники, але... О. Иван Тодорович, что-то сорвалось. Так, вибачте, що я вас турбую. Так. До мене зараз люди їдуть, обласники, а вони розлітали в такий час, що я був на місці, та й нічого не прихватив. Є можливість трішки фінансово вас потребувати, бо само собою не залишусь. Іван Тодорович, ну, звісно, а які питання? Що там, як нам треба допомогти? Чесно кажучи, 5 потрібно. Сколько? Це така справа, декілька днів, та й ми вирішимо. Я подарунків не прошу. Ну, ми з вами сочтемся тоді, да? Так. Ми з вами сочтемся тоді, да? Там. Так. Я сказав, я боргу не залишусь. Я понял. Так, як нам з вами, як нам поступити з вами? Я там зрушу, я зараз людей зустрічаю. Так. Я вам зручніше. Іван Тодорович, ну как, скажите, как лучше будет, давайте так и поможем. Ну я вам зручніше. Зробить, я так и зроблю, а ви зараз де? Ну я сейчас, ну где, на рабочем месте у себя. Ну, на Шевченко 315. Ну что, а еще я сейчас карту попрошу, вас выйдет? Да, без проблем, Иван Тодорович, давайте. Как я же говорю, как вам зручнейше будет, так ну, и давайте снимем. Я сейчас попрошу. Иван Тодорович, хотелось узнать, мы потом с вами обсудим. Я же хотел там еще айбокс поставить по ревайзерной. Как там, добро дадут, ребята? Я уже неделю жду ответа. Ну, с вами застрелимся за кавой и вынесем. Ну, это решаемый вообще вопрос или нет? Потому что мне говорят, что вот напрямую с вами надо решать. Давайте не по телефону. Вирішу. Ну давайте, да, когда там... Я кажу, що я перед вами в Боргу не залишимось, а там при зустрічі вже вирішимо. Хорошо, Іван Тодорович, давайте, як ви, продиктуєте мені або сообщенням скинете? Дівчат зараз попрошу, вони зроблять. Все, я жду сообщення тоді, да? Дякую. Так, сколько надо там, давайте, зараз я теж, щоб записав. Зараз я фінансовий відділ попрошу, щоб скажу, що поповнили. Алло. Алло. Да-да-да, я все, чекаю смс-ку тоді від вас. Так, зараз дівчат попрошу. Давайте. Алло. Алло, Иван Тодорович. Да. Да, все принял, это от вас сообщение, да, пришло только что? С реквизитами. Так, вы сейчас предсказываете, сколько сделать, чтобы людину побережете? Это Филатов, кабеля нет, директор. Так, я зрозумів. Ага. Так, Иван Тодорович, 5000, правильно мы туда загоняем? Все, Иван Тодорович, давайте, сейчас 2-3 минуты, а скажите, пожалуйста, а когда вы потом зайдете так, чтобы и минетик сделали, и денежку отработали? Давайте ми з вами, ну, я вам сам зателефоную, як я буду на місці, я вам поверну. Я понял, а... Гроші, а... І ми з вами вирішимо, що... Хорошо, а видача на лицо ж возможна, да, Іван Тодорович? А? Видача на лицо возможна ж, да? Це як? Ну, на лицо видача камшотом. Не зрозумів. Я говорю, после пополнения, возможно, да, чтобы вы зашли, там, миньетик сделали, там, мы вас в туз готанули разок, ну, чтобы денежку отработали. А я твою маму въебал, хочешь? А, не, не хочу, Иван Тодорович, когда вы там зайдете, чтобы на вас там все приготовить, лубрикант анальный, клубничный, как вы любите? Так, а что ты, готила разовая, как дела вообще у тебя? Так, то заебись, а пахнет пить, если О, вот это нормально, а что ты отчество такое выбрал себе, Тодорович? Ну, как бачу, ты яйца прищемило. А, я понял, так, а слышишь, голова говяжья, а что, ведется на это кто-то? Ну, как бачишь. Ну, вот я вижу, что тебя только вот я раза два уже нахуй послал и... Тодорович! Мне до пизды. Шо тебе до пизды? А шо, мопеды уже не продаются с видеокартами? Я понял, паспорта, говорю, там не находятся уже, не? Решили стать директором налоговой? Какие паспорта? Малый, а шо у тебя с голосом? Чё ты скрипишь, я не пойму, шо с голосом? Ну, я бачишь, мини. Ну, я тебя прищемлю. Я понял. Как ты там петушиным гриппом не болеешь, не, Киру? Я тебя сброшу на фикснет и сброшу. Еблан, удачи. Та, Тодорович, что ты, я не понимаю, а что ты без настроения? Ты не хочешь пообщаться нормально? Это в ЧС добавил. Сейчас ему с московского еще номера наберу. Слуха. Иван Тодорович. На. Алло. Так, а чё ты обиделся, я не пойму, чё ты в чёрный список добавил? Алло. Тодорович, не поздно ещё? А? Говорю, ещё не поздно, что после работы. А ви зробили вже? Ви мені кажіть, мені бухгалтер каже, що я можу по фірмі заплатити. У вас є реквізити з рахунковим рахунком? Ні, я зараз не на місці, мені тільки така. Ні, так я на це карточку з фірми заплачу. Или в банк позвонить, расчет на рахунок. Пускай позвонит, спросит, дайте розрахунковий рахунок цієї карточки. Зрозумів. Зараз і все, і зараз бухгалтер перекидає, його про питання знімаємо. Зараз спитаю у хлопців, зараз, одну хвилинку. Ага. О, так, я зараз не телефонували в банк, не можемо вирішити. Це ідентифікаційний код, що це потрібно вам саме? Не ідентифікаційний, розрахунковий рахунок. А розрахунковий рахунок, зараз, покажи, де в тебе смс-ка там прийшла від Приватбанку. Розрахунковий рахунок та МФО? Да, та МФО, да. Усе? І все. Зрозумів, це який мені банк так скинув смс-кою? Ну да, да. Так, зрозумів, зараз буде. Я боргу. Да. Алло, так, ну як отримали? Да, все хорошо. А писати через скільки зроблять, чи не попередити? Так скільки зроблять? Зараз бухгалтер наберет, быстро і все, то ось це, 3 хвилинки там. Дякую, я в боргу. Да, ви мені скажіть, що там по поводу мого товариша, як там вирішити вопрос? Давайте я вам зателефоную, я буду на місці, я вам сам зателефоную, коли вам гроші буду повертати. Та з вами вирішимо. Та не треба то повертати, що ми тут. Ні, я в боргу не залишуся, такого не буде, ні. То не треба повертати. Я подруги не прошу, в нас були умови. Ви ж в інспекції працюєте чи ні? Ну, податкові. Ну, податкові. Так я кажу ж, як по податкові там просто на затрати кинуть. Порадьте мені. На листи там, я не знаю. Ваші дівчата прийдуть, скажуть, що це таке? Знаєте, ні, такого не буде, не буде, не буде. А? Не буде. Ну, що бухгалтер боїться, каже, ну що, я зараз перерахую, просто нема. От, є гроші. Я дівчат попереджу. Да? А підказуйте, через скільки зроблять, щоб я попередив одразу? Зараз я знаю, я бухгалтеру даю команду, вже все. Добре, зрозумію, я в боргу. Да-да, коротше, гроші пішли. Каштам по процедурі, ви знаєте, в банк треба позвонити, названня фірми сказати, з якої прийде. Ви ж пам'ятаєте, да? А, так, що саме сказати? Від якої саме прийде? Ви ж могли, ну, не тільки зробити від своєї. Ні, ну так я ж від своєї фірми збрасував. Я збрасував свої фірми, ви в банк набираєте, скажете... Дівчата, ну, я розумію. Повна назва. Все, і все, і все, я не вам это. Повна назва, можете сказати? Так ви що, не помните? Лабіан плюс. Повну, по буквам, щоб я, ну, не помилився, мабуть, ну, усе може бути. Товариство з обмеженою відповідальністю. Лабіан. Плюс. Плюс. Так. Все. Я зараз зателефоную, та вам перетелефоную, як прийдуть, попереджу вас. Да не надо, это оно должно прийти, все. Це мене в банк сказати, потому що вони ж там не пропускають з юридичної особи. Добре, зрозумів. Я в боргу перед вами. Дякую. Ви ж должны это знать, да. Алло. Алло. Алло, алло. Алло, слышно? Чутно. Значит, я бухгалтера перезвонил, она сказала на приобретение плюшек. Так и сказано. Да. А вы название фирмы правильно сказали? Лабиан плюс. Лабиан. Так, Лабиан. Да, Лабиан. Лабиан? Да. Так. Да. А наоборот прочитай как. Вот ты пидор. А что такое? А ты нет, да? Ты мне скажи, что, ведется народ? Лабиан, наоборот прочитай. Ведется народ, скажи мне. Да. А хоть где сидишь-ка? Неважно. В Сокирянах? Понятно. Понятно. А вообще тяжело? Ну, как видишь, работаю до 6. Раньше работали мы как, до 3 там, с 12, 3 часа и все. Ага. Сейчас вот до 6 могу сидеть. А менты что, разрешают, да, телефон? Ну, как, ну, когда как. Бывает решают, бывает не видят. Ну, ясно, если вы отстегиваете, да? Ну, тоже когда как. А ты именно по этой теме или там по поиску тоже по утере или нет? А по утере, ну что там, 200 гривен получить эти, 500? Ну да, все равно. Да ну, 2 часа его наебывать там сидеть просто. Понятно. А что там, какие еще другие темы есть? Да ну, только по этой уже 6-й год. А по продаже что, не работаешь? Да, ну по продаже уже тоже не ведутся толком. Давай, пока. Удачи. Слава Богу, есть друзья, а у друзей есть интернет, кабеля нет.